Глава 11. Демоны не перегруппировывали войско и не шли в бой. Ночные эльфы сочли это многообещающим знаком, но Ронин и Брокс не могли согласиться с ними. Гребень Ворона решил дать воинам отдохнуть еще один вечер. И хотя оба чужеземца были не против, но понимали, что Пылающий Легион не станет впустую тратить время. Архимон будет плести свою коварную паутину замыслов каждую лишнюю секунду, которую подарят ему враги. Ночные эльфы не могли поверить в исчезновение Краса и Малфуриона. Джерот выглядел так, будто собирался на виселицу, и не без причин. Его задание было следить, чтобы ничего не случилось с необходимым войску заклинателями. А теперь некоторые из них оставили солдат и ушли прямо у него из-под носа. «Лорд Гребень Ворона за это с меня шкуру снимет!» Снова и снова повторял бывший капитан городской стражи, пока они направлялись к шатру дворянина. То, что Тиранда, только что вернувшаяся после встречи с Малфурионом и Красом, настояла на том, чтобы присутствовать на объяснении, немало не успокаивало Джерода. Он был убежден, что понесет самое тяжелое наказание за то, что позволил столь важным персонам просто уйти. И действительно, в начале беседы казалось, будто бородатый лорд именно так и поступит. Выслушав новости, лорд Гребень Ворона издал рев ярости и ударил по краюшку маленького стола, который служил для черчения и написания заметок. «Я не приказывал быть идиотами!» – кричал владыка крепости Черного Грача. «Совершая это грубое нарушение, они угрожают стабильности наших сил. Если обнаружится, что двое из наших чародеев бросили нас в этот важный момент...» «Никого они не бросили», – возразил Ронин. «Они ушли за помощью». «К драконам? Нет, они, конечно, могут расширить свои познания о пищеварительной системе ящериц. Пожалуйста. Но перед этим пусть будут добры сначала выбить всю дурь из демонов. А от драконов они дождутся только нового рецепта из книги. К вам нагрянули гости, блюда из смертных вкусно и быстро. Ручная зверушка волшебника – это, конечно, неимоверно демопотрясательно. Но всего хорошего понемножку. Эти дикие твари...» «Драконы – старейшая и мудрейшая раса нашего мира. Они уже знают больше, чем сможете когда-либо узнать вы. Ваши дети – дети ваших детей». «Конечно, ведь они слопают меня, тебя, его!» Он тыкнул в побелевшего Джерода, которого такая перспектива вряд ли устраивала. «Прихватив заодно всех детей и детей неродившихся детей. И все это еще до того, как мы что-нибудь у них спросим!» Все больше бушевал Гребень Ворона. Он взглянул на Тиранду и решил, что надо бы вести себя тише. И как во все это умудрилась вмешаться сестра Элуны? «Мы уже встречались, господин». Он взглянул внимательней. «Ах, ну да, встречались. Твоя подружка, Элидан?» Волшебник, беззвучно стоящий в стороне, кивнул. Лицо Элидана было бесстрастно. Гребень Ворона сложил руки на груди. «Я питал надежды, что кто-либо из вас сможет повлиять хотя бы на юного Малфуриона. Я знаю, что никто не смеет командовать учителем Красом, воистину никто». «Малфурион собирался вернуться», – возразила жрица. «Но его повелитель дал понять, что он должен отправиться в путешествие вместе с волшебником». «Повелитель? Вы имеете в виду те сказочки про полубога Кинария?» Тиранда поджала губы. «Элидан может подтвердить существование бога лесов». Маска беспристрастности треснула, и близнец Малфуриона пробормотал. «Угу. Кинарий существует. Я видел его». «Ах, драконы, а теперь полубоги. Вокруг просто кишит мечи и магия, а мы только и делаем, что теряем силы. Дайте-ка угадаю, у этого Кинария тоже есть свои причины не помогать нам». «Он и другие его рода сражаются с демонами иначе», – ответила Тиранда. «Кстати, о демонах. Неужели никто из этих недоумков не подумал, что они постоянно под угрозой нападений убийц? Что если на них нападут прежде, чем...» Гребень Ворона умолк, заметив, как компания обменивается быстрыми взглядами. «На них напали?» Жрица склонила голову. «Да, мой лорд. Там была я со своими сестрами. Мы помогли им отбиться от демонов. Оба не пострадали». Стоявший рядом с ней Джерод скривился, и Элидан раздраженно покачал головой. Гребень Ворона выдохнул и опустился на невысокую скамью, которую он приспособил под стул. Схватив открытую бутылку вина, он отлил из нее приличный глоток и проскрежетал: «Расскажите». Тиранда рассказала. Скольз упомянула о своем открытии, что рядом с войском таятся убийцы. О том, как она испугалась, когда обнаружила, что Малфурион Крас уже уехали в леса. Она и ее сестры, как ветер, неслись за парой, настигли их в разгар жаркой битвы. Жрицы вмешались, прекрасно понимая, что рискуют собственными жизнями. И некоторые из них погибли. Но всем было ясно, что без Краса и друида они не выиграют войну. Спасти их жизни. Никакая цена для этого не слишком высока. В этот момент Иллидан тихо фыркнул, но гребень ворона заинтересовался. Он внимательно выслушал все детали описания битвы, а когда Тиранда упомянула демона с кнутом, его глаза разгорелись. Один из их командиров. Несомненно, глава их убийц. Отметил он. Так и оказалось. Он был силен, но Малфурион призвал с небес молнии и поразил его. Молодец, я бы сделал так же. Дворянин, казалось, разрывается между восхищением и разочарованием. И несомненная причина, почему хотя бы друид должен был вернуться к нам. Нам нужны его силы. Лунная стража, я компенсируем его недозволенное отсутствие. Настойчиво сказал Иллидан. Придется. Он отставил бутыль в сторону и внимательно посмотрел на группу, особенно на Ронина. «Волшебник, можешь ли ты дать мне слово, что не последуешь за своим соотечественником?» «Я хочу увидеть пылающий легион побежденным, лорд Гребень Ворона». «Ах, это еще ни о чем не говорит. Но чего же ждать от таких, как ты, капитан Песнь Теней?» Сглотнув, младший ночной эльф шагнул вперед и отдал честь. «Да, мой лорд». «Сначала я собирался сурово наказать тебя за безотчетную халатность. Тем не менее, чем больше я знаю их, тем меньше могу представить, что хоть кто-то смог бы удержать их в узде. То, что они до сих пор живы и невредимы, говорит в твою пользу. Продолжай свое дело. То есть до тех пор, пока тебе будет за кем следить». Прошло несколько мгновений, прежде чем до Джерода дошел смысл слов. Когда он осознал, что дворянин только что похвалил его просто за то, что он остается с волшебниками живым, офицер снова быстро отсалютовал. «Да, милорд! Благодарю, милорд!» «Не, это я сочувствую тебе!» Гребень ворона наклонился вперед, достал одну из карт. «Все свободны! Все вы! Иллидан, ты тоже!» Он потряс головой, посмотрел на лист и пробормотал. «Мать Луна, охрани меня от всех этих чародеев!» Брат Малфуриона воспринял все так, будто его покровитель не отослал его, а отвесил пощечину латной рукавицей. Склонив голову в незаконченном поклоне, волшебник вслед за остальными покинул шатер главнокомандующего. Брокс и Ронин шагал бок о бок, храня молчание. Тиранда шла рядом с капитаном, который все еще выглядел пораженным, что он вышел от командира с головой на плечах. Плеча жрицы коснулась рука. «Тиранда». Остальные продолжали идти, а она повернулась и оказалась лицом к лицу с Иллиданом. Его легкая злость на то, что его командир отослал, его прошла. Теперь его лицо ярко выражало те же чувства, как и во время их прошлой встречи. «Иллидан, что?» «Я больше не могу молчать! Вот к чему привела детская наивность Малфуриона! Это последняя капля! Он стал безответственным, и он тебя не заслуживает!» Она попыталась вежливо отстраниться. «Иллидан, это был долгий, сложный...» «Выслушай меня до конца! Я принял его желание обучиться этому друидизму, потому что понимал, что он хочет выделиться! Я лучше всех понимаю амбиции своего брата!» «Малфурион не...» Он опять не дал ей закончить. Его янтарные глаза почти светились, и волшебник затараторил. «Путь, на который он стал изменчив и опасен, это не путь спасения! Я знаю! Он должен был идти по моему пути! Источник! Вот ответ! Взгляни, чего я достиг за такое короткое время! Лунная стража находится под моим командованием! И с ними я отправил в могилу многих демонов! Путь Малфуриона ведет только к его собственному поражению! А может и к твоему!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я знаю, что ты неравнодушна к нам обоим, Тиранда! И мы, в свою очередь, многое к тебе испытываем. Один из нас станет твоим избранником, мы все это понимаем. Но там, где раньше я добровольно оставался в стороне и позволял тебе выбирать, не вмешиваясь, я больше так не могу!» Он крепко схватил ее за руку. «Я должен защитить тебя от безумства Малфуриона! Я повторяю. Источник Вечности – единственный истинный источник силы, которая может спасти нас. Даже жрицы Луны не могут прочесть заклинания, которые могу я. Будь моей, я смогу защитить тебя как должно. Более того, я могу научить тебя тому, чему тебя никогда не научат в храме. Заставлю тебя понять, что может предложить сила Источника. Вместе мы сможем стать более грозной, чем вся лунная стража вместе взятая. Поскольку будем едины в духе и теле, мы сможем... Иллидан! Неожиданно вскрикнула она. Опомнись! Он тут же отпустил ее, будто его кольнули в сердце. Тиранда. Ты позоришь самого себя, когда так говоришь о брате. Иллидан, и выдвигаешь предложения, от которых вообще нет оснований. Малфурион сделал все, на что был способен, чтобы спасти наши жизни. И путь, который он избрал, благороден. Он может быть настоящим спасением нашего народа, Иллидан. Источник становится оскверненным. Демоны черпают из него силы так же, как ты. О чем это говорит? Не смеши меня! Ты сравниваешь демонов с моим искусством? Малфурион бы... Малфурион! Выплюнул он, и выражение его лица становилось все мрачнее. «Теперь я вижу, каким же растяпой, каким шутом я должен был казаться тебе!» Он сжал кулак, и вокруг него вспыхнула дикая энергия. «Ты уже выбрала Тиранда, даже если еще не сказала этого!» «Ничего подобного!» «Малфурион!» — повторил Иллидан и скрипнул зубами. И да будьте вы оба счастливы, если доживем до счастья. Он развернулся и направился к лагерю лунной стражи. Тиранда смотрела, как он уходит. Непрошенная слезинка смочила ее ресницы. «Шаман!» Раздался голос позади нее. Жрица подскочила. «Броксигар?» Ор кивнул серьезным видом. «Он обидел тебя, шаман!» «Нет, это просто недопонимание». Брокс пристально смотрел в спину удаляющемуся Иллидану. Суровый воин тихо рыкнул. «Он не понимает многое и недооценивает еще больше». «Я в порядке. Ты что-то хотел?» Пожав плечами, орк ответил. «Ничего». «Ты вернулся, потому что я осталась с Иллиданом, верно?» «Этот недостойный многим вам обязан, шаман». «И еще большим тому другому!» Жрица нахмурила брови. «Я не понимаю». Брокс пошевелил пальцами. Теми самыми пальцами, которые когда-то обжег Иллидан. «Ничего, шаман. Ничего». «Спасибо, что пришел мне на помощь, Броксигар. Со мной все будет хорошо. И с Малфурионом тоже. Я знаю». Орк рыкнул. «Думаю, он тоже на это надеется». Но он не сводил взгляда с Иллидана. Ронин медлил, смотря как разговаривают орк и жрица. Он прекрасно понимал, почему Брокс неожиданно вернулся поговорить с Тирандой. Любовь Иллидана к ней почти стала навязчивой идеей. Чародей вовсе не выглядел беспокоящимся за судьбу брата. И судя по тому, что видел волшебник, пытался использовать отсутствие Малфуриона, чтобы развить отношения с Тирандой. Но любовный треугольник ночных эльфов волновал Ронина меньше всего. Гораздо больше его мысли занимало то, что он узнал об атаке в лесу. Несмотря на то, что Ронин чувствовал облегчение, что выжили и Крас, и Друид, их победа обеспокоила его больше, чем что-либо со времени их прибытия сюда. Они сразились с Хакаром, псарем. Это имя Ронин вспоминал с ужасом, поскольку своим кнутом омерзительный демон мог вызывать бесконечные своры зверей скверны. Проклятье любого чародея. Как много волшебников Даларана пали страшной смертью от псов-демона во время второго вторжения Пылающего Легиона. Да, у Ронина был достойный повод терять присутствие духа при одном имени псаря. Но кое-что пугало его еще больше. Смерть Хакара. Смерть Хакара здесь, в прошлом. Псарь пал в будущем. Пережил войну с ночными эльфами. Но не на этот раз. Теперь Хакар погиб, а это значило, что будущее точно не будет прежним. Что эта первая война, несмотря на поражение могущественнейшего демона, может быть проиграна. Гиппогрифы неслись над землей с каждым тяжелым взмахом своих огромных крыльев, оставляя позади мир. Хотя они летели не так быстро, как драконы, лишь немногие создания могли тягаться с ними в скорости. Эти животные жили ради полета, и Крас чувствовал их радостное возбуждение, когда они состязались в скорости над холмами, реками и лесами. Рожденный для небес маг-дракон поднимал лицо навстречу ветру, наслаждаясь чувством, недоступным ему из-за смены облика. Он улыбнулся, когда пришло непрошенное воспоминание о первом полете с Алекстразой. В то время он только стал ее супругом, и пара начала ритуал, предшествующий свадьбе. Во время этого ритуала Крас, или Кориал Страс в его истинной форме, вновь и вновь кружил над гораздо более крупной самкой, демонстрируя ей свою силу и ловкость. Она, в свою очередь, описывала огромный круг над королевством драконов. Она летала, не меняя скорости. Ни слишком быстро, ни слишком медленно. Ее новый супруг должен был показать свою удаль во всем, но также должен был сохранить достаточно энергии, чтобы возлечь с ней после. Кориал Страс проделывал все виды воздушной акробатики, чтобы впечатлить свою супругу. Он стрелой пролетал меж тесно стоящих пиков. Он даже спикировал на одну из самых зазубренных скал, лишь в нескольких метрах остановив падение и избежав насаживания на кол. Иногда он сильно рисковал, но это было частью игры, частью ритуала. «Моя Алекстраза», – прошептал Крас ветру, когда воспоминание рассеялось. Может, эта слезинка увлажнила его глаз, а может, это была капля небесной влаги. Как бы то ни было, ветер смахнул ее, и Крас вновь сосредоточился на путешествии. Земля стала более холмистой и каменистой. Они достигли почти середины пути. Это радовало Краса, но нетерпение не оставляло его. Что-то было не так, и он прекрасно знал, что тому причиной. Нилтарион. «Да, милая, я тебя безумно люблю и не переживай за нас. Все будет хорошо. Хранитель Земли». Известный в настоящем времени Краса как чудовище Смертокрыл. Хотя он забыл многое, когда летал сквозь историю, Крас никогда никоим образом не смог бы забыть черного зверя. В будущем Смертокрыл стал воплощенным злом, всегда стремящимся разрушить мир, чтобы владычествовать над руинами. Нилтарион уже перешагнул порог безумия. И Крас пострадал от этого. Когда он в последний раз был у себя дома, принесенный туда молодым собой, Краса запутала паранойя Хранителя Земли. Опасаясь, что маг-дракон предупредит остальных о его готовящемся предательстве, на самом деле не лишенное оснований предположения, черный гигант сотворил искусное заклятие, запрещающее его врагу заговорить о нем. Из-за того заклятия большинство драконов теперь считали Краса полоумным. Тишина, которую первым заметил юный Кориал Страс и которую теперь ощущал и старший я, значила только одно. Нилтарион спешил воплотить свои намерения. Крас не мог вспомнить, в чем именно они заключались, и ему было больно сознавать, что из всего, что можно забыть, он утерял именно это воспоминание. Если бы маг мог предотвратить что-либо в прошлом без оглядки на будущее, то это было бы предательство Смертокрыла. Ведь это стало окончательным витком вниз для драконьей расы. Крас вдруг понял, что Малфурион зовет его. Тряхнув головой, он посмотрел на друида. «Крас, ты болен! Неизлечимой болезнью!» Ответил маг. Его собственная беспечность заставила его нахмуриться. Века обучения контролю над эмоциями словно испарились, когда он вернулся в это неспокойное время. Теперь он мог сдерживать себя немногим лучше Ронина или Орка. Кивнув, хоть и не понял ответа, друид отвернулся. Крас продолжил безмолвно бронить себя. Он должен поддерживать контроль. Это важно, если он надеется сохранить все это от погружения в хаос. Малфурион не осознал, что значит смерть Хакара, да и как он мог. Он не знал, что псарь был среди демонов, павших в будущей войне. Ронин поймет, когда узнает. Последствия непредсказуемы. Теперь Крас не представлял себе, что принесет будущее. Если у них было будущее. Их путешествие все длилось. Гиппогрифы опустились разок, чтобы напиться из реки. И всадники воспользовались случаем, чтобы сделать то же самое. Перекусив из своих припасов, они вновь оседлали зверей и поднялись в воздух. Крас надеялся, что в следующий раз они ступят на землю уже во владениях его рода. Ландшафт становился все более гористым. Огромные пики устремлялись к небесам. Вдали пара огромных черных птиц летела к ним навстречу. Крас напрягся. Скоро. Очень скоро он будет дома. Крас молил лишь о том, чтобы там все осталось как прежде. Гиппогриф Малфуриона вскликнул. Маг запоздало отметил, что две птицы по-прежнему летят им навстречу, и они гораздо больше, чем он прикинул сначала. Гораздо больше любой птицы вообще. Он подался вперед, сузив глаза. Драконы. Черные драконы. Крас пнул своего гиппогрифа по одному боку и в то же время крикнув Малфуриону. «К южной гряде! Живо!» Друид, теперь тоже видевший опасность, повиновался. Когда два гиппогрифа свернули прочь с пути, драконы не изменили курса. Несмотря на свое острое зрение, гиганты не успели заметить маленьких существ. Опасаясь, что это изменится в любой момент, Крас подгонял своего зверя, чтобы тот летел как можно быстрее. Возможно, то, что эти два гиганта оказались здесь, было просто совпадением. Но маг так не считал. Понимая нарастающую паранойю Нилтариона, Крас полагал, что Хранитель Земли послал этих двух следить за любым вторжением на Земли драконов. Ирония заключалась в том, что на этот раз сумасшествие сослужило бы ему хорошую службу. Гиппогрифы мчались на умопомрачительной скорости, планируя к нижним скалам. Достигнув их, Крас смог вздохнуть спокойно. Черные драконы непременно последовали бы за ними. Но один из драконов взглянул в их сторону, ну как тогда, когда казалось, что они идут незамеченными. Он взревел, а его напарник изогнул свою мускулистую шею, чтобы посмотреть, что привлекло внимание первого. Когда он увидел двух всадников, он тоже яростно заревел. С грацией созданий, рожденных для полета, драконы развернулись и устремились за своей добычей. «Что делать?» – воскликнул Малфурион. «Лети ниже. Нам огибать скалы легче, чем им. Они последуют за нами, иначе рискуют потерять нас. А им не захочется разочаровывать своего повелителя». Больше о Нилтарионе он сказать не мог. Иначе вступало в силу заклятие Хранителя Земли. Он возблагодарил аспектов, что друид не попытался засыпать его идиотскими вопросами вроде «А почему мы улепетываем от драконов, когда драконы – цель наших поисков?». Ясно было, что Малфурион доверял знаниям Краса и понимал, что если маг хочет, чтобы они скрылись, значит, надо скрываться. Больший из двух драконов, а значит старший, пропустил вперед своего спутника. Он снова заревел, и из его пасти вырвался взрыв, как сначала показалось пламени. Он прошел всего в нескольких жалких метрах от волшебника, заставив его гиппогрифа вскрикнуть и нагрев окружающий воздух на несколько градусов. Огни стали падать по направлению к земле, и оказалось, что на самом деле это поток расплавленной лавы. Заклинание дыхания, присущее черной стае. Прежде чем дракон успел послать еще один выстрел, гиппогрифы кинулись в ущелье. Их преследователи не отставали, резко наклоняясь в бок, чтобы не столкнуться с неумолимо твердыми скалами. Крас нахмурился. Он знал, насколько искусен его род в маневрировании среди скал. Драконы играют в такие игры с того дня, как учатся летать. Он сомневался, что даже здесь они с друидом смогут оторваться, но они должны были сделать все, что в их силах. Тогда маг снова вспомнил старые игры, и у него появилась надежда. Он привлек внимание Малфуриона и несколькими жестами постарался объяснить, чего он хочет. Последним был быстрое указание пальцем на пик северо-востоку. К счастью, друид быстро сообразил, что он хочет. Судя по гримасе Малфуриона, у ночного эльфа тоже были свои сомнения. Но, как и Крас, он понял, что иначе у них слишком мало шансов. Сплести заклинание достаточное, чтобы откинуть не одного, а двух драконов, было бы слишком сложным даже для более тренированного мага. Когда они устремились к примеченному пику, друид резко увел своего гиппогрифа вправо. Крас рванулся влево. Маг быстро взглянул через плечо и увидел, что драконы сделали то же самое. Его преследовал старший. «Направь меня, Алекстраза. Это должно сработать», – прошептал он. Он не мог видеть ни Малфуриона, ни другого дракона. Но так и было задумано. Крас больше не беспокоился о друиде. Было два варианта, по которым его план сработал бы. И оба требовали от него оставаться впереди своего преследователя. Это оказалось совсем непростой задачей. Огромный черный дракон был опытным летуном. Он наклонялся и сгибался, пролетая сквозь узкие ущелья, которые специально выбирала его жертва. Гиппогрифу, также искусному в полетах, приходилось все чаще взмахивать крыльями, только чтобы летать со скоростью преследующего его дракона. Несмотря на все усилия, дракон медленно нагонял их. Рёв предупредил Краса за мгновение до того, как еще один поток лавы хлынул мимо него как раз в то место, где он только что был. На этот раз его спасло только знание тактики черных драконов. Несмотря на это, его одеяние дымилось в некоторых местах, куда попали крошечные брызги. А его гиппогриф отряхнулся от пепла, который попал на его заднюю лапу. Крас пролетал под огромным, прикрывающим его клювообразным выступом горы. Затем поднялся через трещину, превратившую один пик в два. Каждый раз дракон ухитрялся избежать столкновения, несмотря на свою потрясающую скорость. Гора, на которую Крас показывал Малфуриону, быстро приближалась. Несмотря на грозящую ему опасность, Крас улучил момент и вгляделся на юг, где должен был показаться друид. Он не видел и не слышал ничего, но продолжал действовать по плану, надеясь, что каким-то образом обстоятельства сложатся удачно. Дракон снова заревел. Взрывной поток пронесся мимо Краса, и тот нахмурился неожиданной неточности своего преследователя. И только когда стена горы впереди и справа от него начала осыпаться, рушась прямо на него, он понял, что его обхитрили. Его гиппогриф быстро затормозил и бросился в сторону. Все же оба оказались под потоком земли и камней. Глыба размером с голову Краса отскочила от бока животного, заставив того пронзительно вскрикнуть и почти сбросить своего седока навстречу гибели. Только смертельная хватка Краса позволила ему не свалиться. Ужасная вонь накрыла седока и его животное. Черный дракон был прямо позади них. Крас поднял руку и произнес свое самое быстрое заклинание. Перед гигантом вспыхнули беспорядочные взрывы света. Они были относительно безвредны, но испугали дракона на мгновение ослепив. Он изогнулся, ревя в гневе. Одно крыло ударилось о скалу, вырывая из нее тонны камня. Быстрая реакция Краса подарила ему всего лишь несколько лишних секунд. Он надеялся, что друиду удалось опередить другого дракона. Но Крас знал упорство черной стаи. И если Малфурион еще жив, то он ненамного оторвался от своего преследователя. Не больше, чем Крас от своего. И когда перед ним выросла гора, которую он выбрал для встречи, Крас краем глаза увидел другого всадника. Его гиппогриф выглядел обезумевшим. А голова Малфуриона была обожжена и уши. Прямо за ним показался второй гигант. Крас направил своего гиппогрифа к Малфуриону, стараясь оказаться чуть впереди Малфуриона, когда они встретятся. Его животное вскрикнуло, предупреждая не только своего собрата, но и друида. Малфурион поднял голову, ничем больше не показывая, что заметил спутника. Когда они встретились у южного склона горы, Крас направил своего гиппогрифа вокруг нее. Малфурион полетел в противоположном направлении. Моментом позже больший черный дракон, не обращая внимания на другую хрупкую фигурку, устремился за Красом. Его собрат продолжал преследовать друида. Если Крас и имел некое преимущество перед черными драконами, так это то, что они не знали, что он принадлежит к их народу. И поэтому они не могли знать, что он летал в этих скалах так часто в своей долгой жизни, что знал здешние бесчисленные пути лучше, чем кто-либо. Гигант позади него снова зарычал, и на этот раз поток ударил так близко, что обжег склоны горы, шокировав Краса. Гиппогриф летел вперед, доверившись своей быстроте и руководству всадника. Крас толчком ноги заставил его немного опуститься и замедлить полет. Животное воспротивилось второй команде, но маг пресек всякие возражения своей могущественной волей. И как только гиппогриф повиновался, за поворотом горы показался Малфурион. Крас заставил своего зверя чуть подняться, чтобы сравняться с приближающимся друидом. Он и Малфурион оказались на одном уровне, и еще чуть-чуть, и они столкнулись бы. Маг увидел за спиной своего друга край кожистого крыла. Он вновь направил гиппогрифа вниз. Малфурион устремился ввысь к небесам, так внезапно и с такой скоростью, что сам чуть не сполз с гиппогрифа. У преследователя Краса не было времени замедлить маневр гиппогрифа. У преследователя друида тоже. Захваченные своей собственной охотой драконы не смогли остановить движение. С громоподобным гулом два гиганта столкнулись лоб в лоб. Драконы заревели от боли и шока. Сцепившись друг друга, они повалились на бок, обрушившись на тот самый пик, который выбрал ранее Крас. Целая местность сотрясалась, когда они ударились об него. С высоты Красу показалось, что он слышал хруст костей. Но он не стал кружить вокруг, чтобы убедиться. Когда два дракона скрылись из поля зрения, Крас махнул Малфуриону. К тому времени, пока два гиганта придут в себя, маг и друид уже будут далеко. Крас смотрел на пики, вырастающие впереди. Теперь он был очень близок к цели. И больше, чем когда-либо, ему нужно было узнать, что же происходит.